Глава 18. Бал. В воскресенье Анри проснулся поздно. Спешить было некуда, и он опять пошел гулять в ожидании вечера, приближение которого его слегка интриговало. Так как Монтегю с хитрым лицом пообещал, что на балу его ожидает очень приятный сюрприз. Образ Инессы не выходил у молодого офицера из головы, но он твердо решил про себя, что не пойдет к ней в дом в эти праздники, не пойдет и в понедельник. Пускай все уляжется и окончательно утихнет. Поэтому де Крессе бесцельно побродил по городу, который не спеша просыпался после бурной ночи. Ближе к вечеру, когда жители снова вышли на улицу и готовились к новому праздничному вечеру, Анри зашел к себе домой, чтобы переодеться и привести себя в порядок перед балом. Все его драгунские мундиры после осады Лериды никуда не годились, разве что для траншеи. К счастью, он успел заказать новый мундир, такой, как полагался адъютантам. Конечно, это был не роскошный комплект гусарского обмундирования, на пошив которого требовался как минимум месяц. Но Анри как раз накануне получил от портного изящный темно-синий мундир с голубым воротником, отличительной чертой мундира адъютантов. Благодаря заботам неутомимого Жака все было выглажено, отутюжено, отпарено. Новенькие, сверкающие золотом эполеты ярко выделялись на фоне почти черного сукна. На левой руке красовалась белая шелковая повязка с золотыми кистями, а на правом плече блестел золотой аксельбант, неизменный атрибут адъютантов. Анри подошел к особняку командующего, когда только начало смеркаться. Здесь у входа было уже оживленно. Мужчины в изящных фраках и женщины в роскошных платьях заходили, показывая пригласительные билеты, украшенные большим императорским орлом. Дежурный адъютант лейтенант Дериньи при виде Крессе ассалютовал ему и жестом объяснил жандармам, проверяющим билеты, что этого господина пропускают без всяких приглашений. Адъютант главнокомандующего, так Дериньи отрекомендовал его жандармам. Те, тотчас же, вытянувшись по стойке смирно, отдали ему честь и пропустили. На лестнице особняка царило оживление. Де Крессе с удивлением узнал, что прием, бал, ужин, праздник состоятся не в особняке, а в огромном саду, который был позади него. Пройдя особняк насквозь, Анри вышел в сад и остановился, замерев от изумления. Огромный сад с кустами роз, цветами алоэ и вьющимся по стенам виноградом превратился в настоящий образ Эдема. В свете тысячи плошек и цветных фонариков блистали богатейшие сервировкой 40 столов, расставленных с одной стороны сада. С другой стороны устроили обширный, покрытый паркетом помост под матерчатой крышей на случай непогоды. Это был гигантский бальный зал прямо в саду. В этом блистательном парке уже играла музыка. Несколько французских военных оркестров, сведенных в один, расположились неподалеку от бального павильона и играли какую-то изящную мелодию, а с другой стороны от павильона сидели музыканты в испанских нарядах. Кругом же были цветы, цветы, десятки тысяч цветов, и повсюду огоньки, ленты, сверкающая на столах серебряная посуда. «Анри!» — этот радостный возбужденный голос вывел де Крессе из восторженной прострации. Прямо навстречу ему быстрыми шагами шел Монтегю в своем самом парадном облачении. Молодой адъютант улыбался, гордый собой, своим белым ментиком и малиновыми сапогами с золотыми шпорами. «Ну, нравится?» — громко сказал он, заходясь от радости за свое творение. «Это моя идея — устроить праздник в саду. Правда здорово?» «Потрясающе!» — с искренним восторгом отозвался Анри. «Но вы просто гений!» «Пустяки!» — сказал Монтегю. «Это пришло мне в голову само собой», — продолжал он, сияя от распиравшей его гордости. «А что, — сказал Анри, — разве не будет одного большого стола для приглашенных?» «Это невозможно. Вы знаете, Анри, сколько сегодня гостей?» «Сколько?» 480 человек. Как же посадить их за один стол?» «И я принял решение поставить 40 круглых столов и рассадить всех по 12 человек. Здорово?» «Здорово. А с кем я буду сидеть?» «Ну, во-первых, я очень хочу быть с вами в этот вечер и позволил себе сделать небольшое отступление от правил. Сюше желал, чтобы его адъютанты сидели за разными столами, поддерживая беседу с гостями от имени командующего. Ну, а я сказал, что так как я буду постоянно бегать по делам, и меня фактически не будет за столом, я сяду за тот же стол, что и вы. А во-вторых, я решил сделать вам, мой друг, приятный сюрприз. Вы уже говорили Монтегю. В чем же он заключается?» «Разве о сюрпризах говорят?» — засмеялся Монтегю. «На то они и сюрпризы, чтобы быть внезапными. А где мой стол?» «Номер 7. Вон там». Монтегю махнул рукой куда-то в сторону и вдруг, извинившись, убежал по делам так же стремительно, как и возник. Парк уже наполнялся приглашенными. В саду, залитым теплым светом фонариков и плошек, появлялось все больше разодетых женщин и важных мужчин. Де Крессе удивило, что он почти никого не знал, и большая часть приглашенных говорила по-испански. Поэтому он с радостью заметил несколько знакомых мундиров и обрадовался, даже увидев генерала Абера, который при виде Анри подошел и, фамильярно стукнув его по плечу, пробасил: «А, де Крессе, рад вас видеть. Как мы им наложили под Лиридой?» «Де Крессе, мой генерал», — вежливо поправил Анри. «Ну, хорошо, хорошо», — небрежно пробормотал Абер, поворачиваясь к какому-то надутому испанскому сановнику и хватая его за руку так, что тот чуть перекосился от неожиданности. Анри, кажется, ни разу в своей жизни не видел сразу столько дорогих платьев, столько обнаженных женских плеч, украшенных бриллиантами и топазами, столько замысловатых причесок и в то же время столько напыщенных и самодовольных сановников. Эти люди мало интересовали молодого офицера, и он, приготовившись уже к занудному офицерскому вечеру, отправился на поиски своего стола под все более громкие звуки оркестра, расположенного поблизости от бального павильона. «Дон сеньор такой-то, дон сеньор такой-то, донья сеньора такая», — читал он каллиграфические надписи на красивых карточках, лежавших поверх роскошных тарелок. «Дон сеньор де Крессе», — наконец увидел он, но едва только собрался присесть, как вдруг рядом с ним раздалось громкое восклицание на ломаном французском языке с сильным славянским акцентом. «Пан Командан? Вы ли это?» Андрей резко повернулся на эти звуки и обомлел от радости. «Веслов, это ты?» «Так точно, пан Командан. Старший вахмистр Веслов Граховский в вашем распоряжении», — ответил Веслов, открывая широкие плечи и улыбаясь в свои густые седые усы. Радость увидеть живое лицо среди напыщенных сановных физиономий была так велика, что Анри буквально бросился на шею старому польскому воину. «Веслов, как ты тут оказался? Тебя тоже пригласил главнокомандующий?» «Ну, так есть всякое», — путаясь во французских словах и, возможно, делая это намеренно, — проговорил Веслов. И в его глазах блеснули хитрые искорки. «То ваш друг Монтегю постарался». «Но вроде как сюда приглашали только старших офицеров», — не прекращал удивляться Анри. «Так-то оно так», — смеялся старый воин. «Но пан Монтегю просто записал меня по моему старому чину в польской армии. Майором? Он же не соврал? Так я буду с вами сидеть». Анри испытывал к этому человеку, прошедшему огонь и воду и сохранившему отвагу, честь, и, несмотря на все невзгоды, какую-то поразительную детскую веселость, не только уважение. Само присутствие этого вояки напоминало Анри об эпизоде, когда он познакомился с той, что стало для него дороже жизни. «Вот это действительно сюрприз», — говорил он про себя. «Молодец, Монтегю, здорово придумал». В тот же миг Монтегю, словно черт из коробочки, возник прямо перед ним. «Ну, Анри, хороший сюрприз?» «Да просто замечательный!» — в радостном возбуждении воскликнул Анри. «Тогда давайте выпьем шампанского», — предложил Монтегю и сделал жест рукой, по которому один из лакеев, разносивших шампанское, мгновенно появился перед ним. Друзья взяли бокалы, чокнулись и тут же их осушили. Тут у стола появился еще один интересный персонаж. Анри чуть не открыл рот от изумления, когда увидел длинный нос и очки инженерного капитана, который, неловко пробираясь меж стульев, искал седьмой стол. «А у вас тут не седьмой стол, случайно?» Монтегю и де Крессе захохотали. «Седьмой, дружище, седьмой!» Потом к столу подошел какой-то приятного вида испанец, одетый в светло-синий изысканный фраг, с красивой молодой женщиной, и они, раскланившись со всеми, присели на свои места. Потом появились два старших офицера пехоты и заместитель начальника штаба полковник Сен-Сир Нюк, который непонятно каким образом раздобыл себе весьма эффектную даму. Завязался всеобщий разговор, зазвенел смех, да и сложно было не шутить и не смеяться в подобной замечательной компании. Усевшийся за стол испанец оказался знаменитым гитаристом Фернандо Сором, слава о котором шла по всей Испании. Бывший офицер испанской королевской армии, он с энтузиазмом встал на сторону Новой Испании и теперь, посвятив жизнь музыке, сочинял прекрасные музыкальные произведения и так играл на гитаре, что все с упоением заслушивались его исполнением. Ужин еще не начался. Гости пока слушали музыку, болтали, пили аперитивы, свободно переходя от стола к столу, и поэтому де Крессе не обратил никакого внимания, что два стула оставались незанятыми. Ну вот, до 9 часов вечера, времени начала ужина, осталось несколько минут. Монтегю опять куда-то побежал по делам, а все, заходясь от смеха, слушали забавный рассказ Валантена о том, как он ночевал в испанской корчме, как сбился с дороги и как его чуть не поймали герильясы. Во всем этом, собственно, не было ничего особо смешного, но капитан говорил так весело, употребляя такие занятные выражения и сопровождая повествование такими гримасами, что не расхохотаться было просто невозможно. Заливаясь от смеха, Анри поднял глаза и чуть не подавился. Прямо перед их столом стояли Инесса и Дон Хосе Вигуэра. «Вы позволите нам присоединиться к вашему веселью?» — серьезно, но очень доброжелательным тоном спросил генерал. Анри смог только кивнуть головой, в то время как остальные гости, сидевшие за столом, уже выпившие по несколько бокалов шампанского, весело загалдели. «Да, конечно! Садитесь, генерал! Будем рады!» Анри, как зачарованный, не мог оторвать взгляд от Инессы. Она была настолько прекрасна, настолько он мог себе вообразить. Ее совершенное благородное лицо полнилось горделивым благородным достоинством, а прекрасные глаза, казалось, излучали сияние. Пышные локоны, выпущенные из замысловатой прически, ниспадали на редкой красоты благородную шею. Голову девушки венчала скромная по размерам, но дорогая диадема, сверкавшая золотом и бриллиантами. Плечи красавицы были обнажены, и можно было видеть, насколько совершенно ее высоко приподнятая небольшая грудь. Темное платье в испанском стиле облегало прекрасное тело. Инесса и ее отец присели за стол, и почти в тот же миг заиграла торжественная музыка, затрубили трубы и загремели литавры. В саду появился главнокомандующий генерал Сюше, держа под руку свою хорошенькую супругу в ослепительно роскошном наряде. Вслед за генералом вошли несколько наиболее приближенных генералов и самые высокопоставленные лица Сарагосы с женами. Все встали, приветствуя главнокомандующего и королеву Анарину. Сюше с женой, генералами и сановниками сели за центральный стол, а потом все затихло. Все собравшиеся опустились на свои места. Сюше приподнялся, держа в руках бокал. Музыка прекратилась, и в саду воцарилась полная тишина. Лакеи замерли, казалось, будто они растворились в воздухе. «Дамы и господа!» Громким ясным голосом начал главнокомандующий. «Мы собрались здесь для того, чтобы отметить не просто победу французской армии, а победу того дела, которому мы все, и французы, и испанцы, служим. Это дело — новая Испания. Это великая и могучая Испания, страна, облагороженная благодаря тем реформам, которые мы провели или проведем в жизнь, выполняя замысел нашего великого императора. На полях боев под Леридой и Микенензой я думал об этом, как, надеюсь, думали и все мои соратники. Здесь в зале сидят и те, кто сражался в эти дни по другую сторону баррикад. И я рад высказать восхищение их отвагой, доблестью и рыцарскими сердцами. Я очень хочу, чтобы когда-нибудь они присоединились к нам, и мы вместе создали бы ту Испанию, о которой мечтаем. Да здравствует император! Да здравствует Испания! Громовое «Да здравствует император!» «Да здравствует Испания!» раздалось в саду. Через несколько минут на смену серьезной торжественности первых минут пришло веселое оживление. За столами забурлили разговоры, и вскоре в саду, превращенном во дворец фей, стало шумно от жизнерадостных голосов и смеха. Анри сидел прямо напротив Инессы и не спускал с нее глаз. Красавица немножко смущалась, но время от времени смотрела на Анри, глазами в которых можно было прочесть не только благодарность за спасение, но и, как казалось Анри, нечто большее. Разумеется, в присутствии отца и многочисленных гостей молодые люди не могли вести личный разговор. Этого не допускали правила хорошего тона. Все слушали, как Фернандо Сор на неплохом французском языке с увлечением рассказывает о музыке. Эта тема, казалось, лучше всего подходит для застольной беседы, ведь говорить о политике и войне в присутствии испанского генерала, только что отчаянно защищавшего одну из твердынь Каталонии, и офицеров, эту крепость штурмовавших, было бы затруднительно. Но избежать этого все же не удалось. Когда композитор принялся расхваливать то, как король Жозеф замечательно покровительствует музыке и искусством вообще, граф Вигуэра серьезно сказал, как бы он ни покровительствовал искусством, это не король, а узурпатор. Тотчас с лица музыканта слетела веселая улыбка, и он резко бросил. А для меня это, что ни на есть, законный король. Никто с ножом у горла не вынуждал Фердинанда VII отречься от престола. Да вообще это не имеет никакого значения. Я не хочу возвращаться к прошлому. Неужели вы не видели того, что творилось при Бурбонах? Неужели вам так нравится старая Испания с ее инквизицией? Старый граф метнул гневный взгляд и, стараясь быть спокойным, произнес. Музыканту такие фразы, быть может, позволено говорить, но я офицер, и мой долг — служить законному королю. «А я тоже офицер», — усмехнувшись, произнес Фернандо Сор. «Только совсем недавно, по просьбе короля Жозефа, ушел с военной службы и занял пост в администрации, потому что король решил, что от меня больше толку на гражданской службе. Но я вас уверяю, что если потребуется, я снова возьму шпагу, чтобы защитить ту Испанию, которой я служил, мою Испанию. Она очень отличается от вашей, сеньор генерал». К счастью, малая гражданская война, которая чуть не вспыхнула за столом, была прекращена появлением Монтегю, который, постоянно исчезая по многочисленным делам, снова подбежал к столу и, очевидно, почуяв что-то неладное, даже не сев в кресло, воскликнул: «Выдам вам маленький секрет», и продолжил уже заговорщицким тоном: «За нашим столом будет вино из Кариньеры 1790 года. Такое, кроме нас, будут пить только за столом командующего». С этими словами он хлопнулся в кресло и начал рассказывать не очень смешные анекдоты, встреченные, однако, дружным весельем. Все были благодарны адъютанту, который помог избежать слишком острых углов в разговоре. Лакеи в желтых ливреях, расшитых бело-синим бассоном, сновали между столами и подавали одно аппетитное блюдо за другим. Один из лакеев с важным видом подошел к столу и, словно совершая священнодействие, наполнил всем бокалы густым темным-темным вином из большого хрустального графина. По лукавой улыбке Монтегю и его жесту все поняли, что это и есть знаменитое вино, о котором он говорил. Все старались либо рассказывать веселые истории, либо говорить на отвлеченные темы. Это было тем более легко сделать, что блюда, которые одно за другим приносили лакеи, были восхитительны и дразнили обоняние необычными запахами, возбуждая аппетит и желание попробовать новое и новое яство. Но вот ужин подошел к концу, и церемонимейстер пригласил гостей пройти в бальный павильон. Все встали из-за стола и, не торопясь, стали собираться по сторонам, выложенных идеально ровным паркетом подмостков. Сердце Анри заколотилось. Он боялся показаться невежливым и поторопиться с приглашением, но, с другой стороны, ему совершенно не хотелось, чтобы кто-нибудь другой пригласил его возлюбленную. И едва церемонимейстер возвестил французский контрданс «Кавалеры приглашают дам», Анри буквально бросился в сторону Инессы. Вежливо поклонившись ее отцу, он попросил у того разрешения пригласить на танец его дочь. Старый граф молча кивнул головой и сделал изящный жест в сторону девушки. Анри впервые взял в руку хрупкую ручку прекрасной Инессы. Не отрывая глаз от своей юной возлюбленной, он чувствовал, как весь дрожит от волнения, и почти не сомневался, что перепутает все фигуры контрданса. Гости, решившие танцевать, разобрались в группы по четыре пары. В центре бального зала встал командующий со своей супругой и еще три пары, составленные из самых важных приглашенных. Торжественная музыка контрданса, которую заиграл французский оркестр, привела в движение полторы сотни танцоров. Сюше и Анарина танцевали безупречно, строго соблюдая все фигуры танца. Генералу, конечно, не хватало легкости и задора молодых танцоров, но для своих 40 лет Сюше двигался идеально, не спутав ни одного движения. Зато Анри от волнения, от того чувства, которое переполняло его, не раз путал фигуры. А один раз даже столкнулся с одним из танцующих рядом молодых людей. Но Инесса только засмеялась каким-то удивительным, добрым и веселым смехом, в котором не было ни тени издевки. Наоборот, она словно говорила: «Какие это все пустяки по сравнению с тем, что мы стоим с вами рядом». После контрданса объявили «Экосес», потом французскую кадриль. Анри не покидал Инессу. После танца он возвращался к ее отцу. Едва только церемонимейстер только начинал объявлять новый танец, он, совершенно не обращая внимания на строгие правила этикета, опять приглашал свою возлюбленную. Отец снова кивал головой, и Анри снова ощущал в своей руке тонкую, нежную ручку любимой. Внезапно воздух наполнился громкой торжественной музыкой испанского оркестра, и после полуминутной прелюдии церемонимейстер возвестил «Сигидилья!». Это слово вызвало бурю восторга среди испанских гостей, которых тут было большинство. Тотчас же со всех сторон посыпались приглашения, и на площадку вышли почти 300 дам и кавалеров. Анри растерялся, он понятия не имел, что такое сигидилья, но Инесса, улыбнувшись, произнесла. «Хотите, я вас научу?» «Отец, ты, надеюсь, не будешь против?» Старый граф хитро улыбнулся. «Нет, конечно». С первых же громких аккордов загремели кастаньеты, и испанские дамы и кавалеры с увлечением пустились в пляс. Подобный танец трудно было представить на французском балу. Анри пытался прыгать, подражая движениям других танцоров, но делал это с такой наивной неловкостью, что Инесса не сдержалась и залилась веселым смехом, в котором, впрочем, не было ничего обидного. Эта девушка обладала какой-то удивительной способностью не обескураживать человека своим весельем, а наоборот подбадривать его. В ответ Анри тоже засмеялся, а за ним залились смехом и другие гости, которые танцевали вокруг них. Когда сигидилья закончилась, Анри и Инесса подбежали к ее отцу так, как будто они были давным-давно знакомы. И старый граф, который, кажется, сбросил пару десятков лет, глядя на них и улыбаясь, сказал Анри: «Вы скоро станете настоящим испанцем». Потом танцы чередовались, французские сменялись испанскими, а Анри и Инесса по-прежнему танцевали в паре. Сердце Анри трепетало теперь не от страха, а от восторга, счастья и радости. Но вот в бале наступил перерыв, и гостям, спустившимся с танцевального помоста, предложили вино и сладкое. Анри был в таком возбуждении и восторге, что не замечал, как выпивал один бокал шампанского за другим. Тем более, что к ним с Инессой и ее отцом присоединился Монтегю с Валантеном, которые, заливаясь смехом, рассказывали, как с восторгом следили за сигидильей в исполнении Анри де Крессе. Смеялись все, и молодые офицеры, и старый граф, и его красавица-дочь. Потом снова начались танцы. Анри уже ничего не замечал, кроме своей божественной возлюбленной. Он танцевал, как придется, но более-менее сносно. Ведь страх ошибиться пропал, а вместо него появилась какая-то бесшабашная уверенность в себе, в своих силах и в том, что Инесса его, конечно же, любит. Когда наступил новый перерыв, он предложил девушке пройтись по саду, и она также, на время позабыв об условностях, весело кивнула головой, только для вида спросив разрешения у отца. Анри ощутил безумный восторг, когда Инесса оперлась на его руку и чуть ли не прильнула головой к его плечу. Так они прошли сотню шагов и очутились в укромном месте сада, которое было почти не освещено светом плошек и фонариков. И тут Анри в голову пришла мысль, которую навеяли то ли винные пары, то ли былые военные похождения. Он почему-то ни с того ни с сего решил, что если не поцелует девушку сейчас же, то она сочтет его увольнем и трусом. Он вдруг повернулся лицом к ней и, обняв ее за талию, почувствовал, какой стройный у нее стан. Инесса не сопротивлялась, но вдруг стала серьезной и замолчала. Анри понял, что нужно хоть что-то сказать сначала, но в голову ничего не приходило. На секунду он поднял глаза к небу и увидел, что на ночном небосводе ярко горели звезды. «На небе так сияют звезды, но я вижу перед собой только одну звезду», — произнес Анри и понял, что получилось глупо и пошло. Тем не менее он сжал девушку в объятиях и потянулся губами к ее губам. Но тут произошло непредвиденное. Инесса не только не позволила себя поцеловать, но резко, с силой оттолкнув Анри, гневно воскликнула. «Как вы смеете? Мы видимся с вами только второй раз». Потом юная графиня вырвалась из объятий де Крессе и стальным голосом отчеканила. «Немедленно проводите меня к отцу». Анри стоял, словно сраженный ударом грома. Самым ужасным было то, что он решил попытаться ее поцеловать не потому, что не мог себя сдержать и пылал каким-то чудовищным вожделением, а как раз наоборот, из-за идиотской мысли, что так нужно, чтобы не показаться глупым и наивным мальчиком. Они вернулись на место не очень быстрыми, но все же решительными шагами. Инесса подошла к отцу и, развернувшись к Анри, вдруг промолвила бесстрастным голосом. «Сеньор офицер, я немного устала». А потом взяла своего отца под руку и спокойно пошла с ним в сторону стоявших неподалеку кресел. Через четверть часа ни Инессы, ни ее отца на бале уже не было. Анри сел за стол подавленный, в полной прострации и оцепенении. Ему не хотелось ни с кем говорить. Грудь, казалось, сдавили тиски, и в голове билось: «Господи, какой я дурак! Какой я идиот! Зачем я решил это сделать? Зачем мне это понадобилось? Неужели я не видел, что эта девушка из знатного рода, олицетворение гордости и недоступности?» «Да, но это Сигидилия. Этот веселый смех, эти нежные улыбки, эти искрящиеся глаза. Видно, я ничего не понимаю в жизни». Через два дня, когда Анри решил попытать счастье и навестить дом на улице Толедо, ему открыл строгий швейцар. На вопросы госпожи и господине Вегуэра слуга ответил, что граф плохо себя чувствует, а его дочь не принимает посетителей. То же самое молодому офицеру ответили и на следующий день, и на последующий. Анри попытался прийти на другой неделе, но ответ был тот же. Горе влюбленного трудно было измерить. Он ни о чем уже не мог думать. Он стремился забыться, напрашиваясь на многочисленные служебные задания. Но все шло как-то наперекосяк, и с поручениями он справлялся из рук вон плохо. Поэтому, когда Сюше понадобился доброволец из числа адъютантов, чтобы отправиться с миссией генералу Лавалю, находившемуся под Тортозой, Анри тотчас вызвался. В бешеной скачке по опасным дорогам он надеялся забыть о своем несчастье, но оно преследовало его повсюду. Тогда, приехав в лагерь дивизии Лаваля и исполнив первое порученное ему задание, он сел за письмо. Это письмо, адресованное Инессе, не было объяснением в любви. Оно было просьбой простить его за бестактное поведение и не более. Говорить о любви он теперь просто боялся и мечтал только об одном — чтобы ему дали возможность хотя бы встретиться и поговорить с возлюбленной. Проведя под Тортозой несколько дней, Анри вернулся в Сарагосу. Каково же было его удивление, когда он увидел на столе своей комнаты конверт, на котором стояли инициалы графа Вегуэра. Анри, задыхаясь от волнения, трясущимися руками сломал печать и увидел в конверте небольшую карточку. Там было написано: «Оправившись от болезни, буду рад пригласить вас в воскресенье, 15 июля, в 4 часа после полудня, на чашку шоколада в доме моей сестры. Подпись: граф Дон Хосе Вигуэра. Анри облегченно вздохнул. Он обрадовался, что успел вовремя. Сегодня был еще только четверг, 12-е. Он не мог дождаться, когда пройдут часы, отделяющие его от воскресного дня. Монтегю, которого он встретил в штабе, не мог понять, что происходит с другом. «Анри, на вас лица нет. Вы так устали в этой миссии в Тортозу?» «Нет, Эврар, все то же». Анри уже давно поделился с другом несчастьем, которое с ним приключилось, но Монтегю только шутил по этому поводу. Вот и сейчас он улыбнулся и весело сказал: «Да не переживайте вы, Анри, все будет прекрасно, любит она вас». «Почему же она не хотела меня видеть уже целый месяц?» «Ну, во-первых, не месяц, а во-вторых, кто их поймет, этих женщин? А вообще, верьте мне, Анри, все будет хорошо». В ответ Анри рассеянно кивнул головой и замолчал. Наконец, наступило воскресенье. Анри, повязав на воротник белоснежной рубашки безупречно чистый белый галстук, надел свой самый лучший мундир, вычищенный и выглаженный его слугой, натянул перчатки и вышел на улицу. Было еще только 2 часа, а до улицы Толедо 10 минут ходу. Анри ходил взад-вперед, дошел до главной площади перед собором Нуэстро Синьора дель Пилар, прошелся по набережной Эбро, погулял по старинному мосту, на котором хлопотали торговки с недью, снова вернулся на главную площадь, а стрелки часов едва продвинулись вперед. Наконец, после долгого томительного ожидания, 3:45 Анри постучался в заветную дверь. Слуга проводил его наверх в большую роскошную обставленную гостиную, которая по сравнению с веселым солнечным видом, хоть и не богатой, но какой-то жизнерадостной маленькой гостиной его дома, показалась ему мрачноватой. На темных стенах висели потемневшие картины в тяжелых рамах, и даже позолота была какой-то тусклой и, как показалось Анри, немного зловещей. Ждать пришлось долго, по крайней мере, так решил Анри. Наконец, дверь в гостиную открылась, и на пороге показался старый граф, облаченный в обычный штатский фрак. Он любезно поздоровался, приказал слуге подать шоколад, извинился за то, что из-за плохого самочувствия не мог принять молодого человека раньше, и повел какой-то незначительный разговор. Не то о погоде, не то о достоинствах конструкции домов в Сарагосе. Анри, чуть пригубив чашку с ароматным шоколадом, старательно кивал головой, соглашаясь со всем, что говорил старый граф. Но его, если честно, ровным счетом не волновало, какая погода была позавчера и чем особняки в Сарагосе отличаются от особняков в Каталонии. Наконец, после почти 20-минутной беседы на эти и другие столь же увлекательные темы, Анри спросил: «А где же ваша дочь?» «А, Инесса», — небрежно бросил граф, — «она сейчас подойдет». Сердце Анри ёкнуло. В мыслях он 1000 раз представлял, как снова увидит девушку, 1000 раз обдумывал, что он будет ей говорить, и 1000 раз понимал, что все, что он хочет сказать, совершенно не подходит. И вот, наконец, открылась дверь, и Анри увидел свою возлюбленную. Инесса держалась совершенно естественно и поздоровалась так, будто ничего не случилось. Улыбаясь, она села подле отца и поддержала все тот же разговор на абсолютно нейтральные темы о здоровье, о погоде. Внезапно ее отец встал и совершенно естественным тоном сказал: «Вы знаете, господин де Крессе, моя дочь сидит взаперти уже целый месяц и не выходит на улицу. Быть может, вы прогуляетесь с ней часок-другой, чтобы она могла, наконец, подышать свежим воздухом?» «Да, конечно», — с трудом сдерживая восторг, воскликнул Анри. Молодые люди спустились по лестнице, вышли на улицу И Несса с приветливой улыбкой взяла Анри под руку. Они пошли в сторону Эбро, чтобы прогуляться по набережной, продолжая все тот же ничего не значащий разговор. В конце концов Анри не выдержал и воскликнул. «Умоляю вас, простите меня. Я, кажется, в тот вечер повел себя недостаточно почтительно». «Ничего страшного. Вы, очевидно, просто выпили слишком много шампанского», — холодно ответила Инесса. «Но я надеюсь, подобные поступки больше не повторятся». На Анри эта фраза подействовала как холодный душ. Он уповал на то, что, быть может, гнев Инессы в тот вечер был лишь секундным раздражением. Но теперь отчаяние овладело им. В этот миг он решил, что любовь Инессы ему только померещилась. На самом деле она и ее отец просто испытывали к Анри благодарность за храбрость и благородство, что он проявил, когда спас девушку от бандитов и проводил ее через тысячу опасностей в Лериду. «Это была просто благодарность и ничего более», — думал Анри. «Она меня не любит и никогда не любила. А все ее улыбки и лестные фразы — ничто иное, как дань честного и доброго человека, тому, кто совершил достойный поступок. Но кто знает, может быть, я сумею заслужить ее чувства? И если стремительная атака закончилась позорным провалом, не стоит ли перейти к длительной и методичной осаде?» Подумав так, молодой человек словно наложил вето для себя на проявление чувств, и все сразу стало просто. Анри рассказывал возлюбленной про свою семью, про отца, про старинные рукописи, которые разбирал у себя в замке, про Париж, про пьесу Ренуара «Тамплиеры», про живопись, в которой неплохо разбирался, и про что только он еще не говорил. Инесса слушала со своей все той же лучезарной улыбкой и задавала массу вопросов. Она оказалась не только прекрасной и благородной, но и необычайно образованной девушкой, которая прочитала огромное количество книг, и которой все было интересно. С огромным изумлением Анри узнал, что Инесса прекрасно ориентируется не только в истории своего рода, но и в истории Средневековья и даже его родной Бургундии. Подумать только, девушка, интересующаяся историей Бургундии. Так что общих тем нашлось сколько угодно. С этого дня Анри стал частым гостем в доме на улице Толедо. Как только у него выдавалась минута свободного от службы времени, а их было, увы, не так много, он бежал туда, выпивал чашку шоколада со старым графом и шел гулять с Инессой, но никогда даже не касался ее руки. Инесса сама с милой улыбкой брала молодого офицера под руку, и так они шли по берегу Эбро, говоря обо всем на свете. Впрочем, одного предмета отец Инессы и сама девушка старательно избегали. Этой темой была жизнь брата Инессы. Однажды, когда де Крессе беседовал с возлюбленной и ее отцом в их гостиной, он справился о делах сына графа Вигуэра. При словах о сыне пожилой генерал почему-то смутился, с видимым замешательством ответил что-то невнятное и тотчас перевел разговор на другую тему. Анри отнес это к воспоминанию о встрече на постоялом дворе Вента Валериас, когда Монтегю заявил, что путешественник за соседним столом был скототорговцем. Молодой офицер вспомнил, что Инесса при их первой встрече также смутилась, когда он спросил ее, чем занимается брат. Видимо, то, что сын стал торговцем, да еще скототорговцем, а не пошел по стопам предков, нетерпимо для старого воина, подумал Анри, и больше никогда не заговаривал на эту тему. Однажды, это было уже в начале сентября, Анри, немного осмелев, спросил у отца девушки, не позволит ли тот пригласить Инессу на конную прогулку. «А чего же нет?» — сказал генерал. «Замечательная идея. Ей надо больше двигаться, а она всегда была хорошей наездницей. Я научил ее сидеть на коне еще в 11 лет. Правда, тогда, — с улыбкой сказал граф, — она ездила как мальчишка, а не сидя в седле боком, как сейчас. «Тогда поедем в воскресенье, через 2 дня. Я буду совершенно свободен», — обрадовался Анри.